Два письма. Письмо первое. «Здравствуйте, Мария Семеновна. Вы не знаете, откуда взялся человек. До свидания, Леня», с маленькой буквы. Письмо второе. «Здравствуй, Леня. Извини, что не сразу ответила на твое письмо. Пришлось подумать над ответом. Знаешь, меня тоже очень интересует, откуда взялся человек. Вообще, откуда берутся люди? Я читала про это разные книжки, но никто, как мне показалось, не может точно ответить на этот вопрос. Ученые высказывают различные гипотезы. Гипотезы – это такие мысли-фантазии. Нам нужно подумать над этим вместе с ребятами. Как соберемся вместе 1 сентября, так и начнем сразу думать. Это же очень важно – понять, откуда что берется. До свидания, Марина Семеновна.